Братья и сестры, слава Господу, что поныне мы живы, дал нам Бог еще встречу, и мы желаем, чтобы Господь был посреди нас в этом общении. Я прочитаю текст, который наши взоры и наши мысли обратит на Бога. Вы знаете, друзья, когда люди, человеки размышляют о Боге и созерцают Господа, это производит такое действие, что человек изменяется в положительном смысле. Поэтому церковь должна иметь такую пищу. Христос говорил: «Я хлеб, сшедший с небес. Кто будет есть хлеб сей, не умрет вовек». И вот чтобы нам, друзья, иметь в себе Божью жизнь, чтобы нам быть готовыми к встрече с Господом, нам нужно соприкоснуться с Богом, святым, истинным, вечным, непостижимым. Мы читаем текст, который записан книга «Псалтырь», 145-й псалом, с первого стиха. Я прочитаю весь, он коротенький. Остановимся, три слова здесь поразмышляем. «Хвали, душа моя, Господа! Буду восхвалять Господа, доколе жив. Буду петь Богу моему, доколе есть. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой Сион, в род и род. Аллилуйя». Братья и сестры, в этом тексте можно на каждый стих говорить проповедь. Здесь столько много открыто о Боге. Здесь столько можно размышлять и удивляться качествам нашего Господа. Вот если мы обратим внимание, посмотрите, пятый стих. «Блажен, кому помощник Бог». Вот уже открывается Господь наш как помощник. Братья и сестры, кто из нас в нашей жизни хотя бы раз просил у Бога помощь? Я думаю, множество раз мы просили у Бога помощь. И постоянно просим. И вот здесь Господь открывается как помощник. Почему помощник? Кому нужен помощник? Тот, кто в нужде, тот, кто ослабевает, тот, кто не может сам обойтись в ситуации, справиться с обстоятельствами, нужен помощник. И этот помощник – Господь. И мы прибегаем к Нему с верой, и Он посылает свою помощь с небес. «Возвожу очи мои к горам, откуда приходит помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Братья и сестры, если бы мы в трудный час жизни вспоминали те моменты, когда Господь посылал нам помощь. О помощи Господа много можно говорить, но не об этом проповедь. Мы читаем здесь дальше. «Блажен, у кого надежда на Господа Бога». Господь – наша надежда. Я вот ехал сюда и читал плакат. Маршрутка едет. Один и тот же плакат бросает в глаза здесь, в Крыму. Написано за одного политика, что он является надеждой Крыма. Я думаю, надеждой Крыма является не политик, а является Господь. Надеждой каждого человека. Не все только это осознают и понимают. Об этом тоже можно много говорить, не об этом проповедь. Мы читаем: «Блажен, у кого надежда на Господа, сотворившего небо и землю и море и все, что в них». Бог – Творец. о Его делах, о Его могуществе, о Его творчестве, о том, что Он и сегодня еще творит, можно тоже много размышлять, изучать и проповедовать. Дальше мы читаем, что Он вечно хранит верность. Когда-то в вашей церкви я тоже на эту тему проповедовал, о том, что Бог наш неизменный. Если помните, верный Бог. А если не помните, можно еще раз сказать проповедь, чтобы напомнить. И вот дальше мы читаем, что Он творит суд обиженным. Я думаю, что мы могли бы выступать в роли обижающего когда-нибудь, но обиженными точно каждый из нас бывал. Кто-то люди обидели, на работе обидели, соседи, или родственники, или дети, или близкие, или кто угодно пережили обиды. А Господь что делает? Посылает суд обиженным. Как благословенно, чтобы доверять Богу наши тяжбы. Как Бог умеет защитить, заступиться, когда видит, что несправедливо теснят. Когда Господь видит, что суд извращают, вступается Господь конкретно. И если об этом проповедовать, можно было бы очень много говорить, как Бог умеет совершить праведный суд и совершить воздаяние. И так дальше здесь написано, что Господь разрешает узников. Как Он это делает, тоже можем проповедовать. Господь отверзает очи слепым. Это тоже целая тема. Это действие Бога. Братья и сестры, вот этот псалом, если его изучить, можно его месяц изучать, этот псалом. И удивляться величию Господа. И от этого жизнь наша чище и будет и угоднее Богу, когда мы заняты познанием Бога. И сами преображаться будем. Здесь мы читаем, Господь восставляет согбенных. Вот об этом я хочу вместе с вами порассуждать. Три слова. Господь восставляет согбенных. Кто такой согбенный, братья? Согнутый. Согнутый. В украинском переводе написано, Господь выпростовывает зигненных. Выравнивает. И мы знаем в нашей жизни, вот в практической, земной жизни, люди сгибаются, бывает, физически, когда тело согнуто, и от этого и спина болит, да? И трудно бывает. А бывает, человек душевно согнут, когда печаль, когда скорбь, когда обидели, унизили и так дальше. И физически быть скорченным – это тяжело, тяжело, но тяжелее, когда душою человек скорчен. Когда человек большие переживания имеет. Недавно с одной старушечкой беседовал, у нее давние-давние проблемы в жизни. В юности наделала ошибок, некому было ее наставить. И так всю жизнь прожила. И теперь месяцами не спит, ни днем, ни ночью, в страшной депрессии. А уже возраст 70 лет. Казалось бы, в этом возрасте нужно предвкушать встречу на облаках с Господом, помышлять о небесном доме, утешаться Господом, радоваться, что жребий такой. А нет, нет, согнутый человек, просто до земли согнутый. И Господь восставляет согбенных. Вот мы посмотрим, как Господь это делает. Как у Него это получается, чтобы восставить согбенного. И я думаю, мы утешимся этим. Какой наш Господь? А может, в нашем собрании находится человек или некоторые, несколько, которые увидят, что да, я тоже согбен душою или согбена. И мы можем подойти к Господу и получить от Него помощь, и Он выровняет. Он поможет поднять голову и выпрямиться, и идти прямо. Такой наш Господь. И в этот вечер Он реально с нами, незримо здесь присутствует. Мы читаем первый текст, который записан в Евангелии от Луки, 13 глава. Здесь так написано, с 10 стиха. «В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться». Братья и сестры, наша тема? Наша тема. Женщина в синагоге. Синагога – это молитвенный дом евреев. Женщина 18 лет посещает молитвенный дом, и она скорчена. Братья и сестры, так бывает, что люди десятилетиями иногда посещают молитвенный дом и духовно скорчены, и не могут выпрямиться. Не встретились с Господом. Никто не подвел, может быть, такую душу к Иисусу, чтобы душа выпрямилась. И мы читаем, что Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего!» И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из нас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Эту же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз этих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Братья и сестры, этот начальник синагоги 18 лет видел эту женщину. Она постоянно ходила в синагогу. Она постоянно умоляла Бога о помощи. Ее сатана связал и скорчил. И она согбенна и телом, и душою. Она страдала невыразимо и мучилась. А начальник синагоги ее никогда не замечал. Это тяжкий случай, когда приходит человек, согбенный в Дом Божий, со своей ношей, своим переживанием, и его не заметили и не помогли. Это тяжелый случай. Да, в то время в Израиле люди были в таком состоянии. Рядом находились согбенные, но никто им не помог выпрямиться. Слава Богу, что пришел туда Христос. Написано: Христос увидел ее. Не она увидела Христа. Он увидел ее. Он первый заметил ее страдания, ее скорбь, ее согбенность. И первый подошел к ней и заговорил, подозвал. Подозвал. Вы знаете, друзья, Господь и сегодня подзывает согбенные души. Кого-то подзывает через проповедь: «Подойди ко мне». Кого-то подзывает через служителя, чтобы лично побеседовать, исповедаться. Хорошо, когда человек искренне это сделает, все скажет, как есть. А бывает, люди не хотят открыто говорить. Помню, лет 8 или 9 назад мы приехали с братьями в одну церковь, служение по очищению было, и беседую с одной душой, видно было, что она согбенна, страшно согбенна. Я ей задал ряд вопросов, которые помогли бы ей свою согбенность принести Господу. Она обманула меня. Она не захотела ответить на мои вопросы. Ну, жалко было душу, что она останется со своими проблемами. И она так и осталась. Мы помолились. Я вижу ее неискренность. Ну, пытался ей помочь. Она не восприняла. Ну, пусть так. Помолился: «Господи, помоги этой душе. Обманута. Обманута противником». Прошло лет 7 или 8, не помню. Мы были в той местности на одном семейном общении. И она тоже туда приехала. После служения она подходит со слезами. Говорит: «Брат Саша, я хочу поговорить». Мы уединились. Она говорит: Вы помните нашу беседу лет 8 назад? Я говорю, помню. Я вас тогда обманула. Я говорю, я знаю. Она заплакала, помолитесь, я, наверное, одержима. Вы мне задавали тогда вопросы, а я не захотела ответить. И вы задавали вопросы как раз о том, что у меня происходит в жизни. Но я подумала, а вдруг меня не поймут? А вдруг плохо обо мне будут думать? Ну так, дьявол обманывает души. И она обманула. Сказала, нет, у меня такого нет. Это не происходит, этого нету. И вот так осталось. А теперь, говорит, я поняла, что я в сетях дьявола. Мы стали с ней молиться. Она, наконец, согласилась ответить на мои вопросы. И открылось, что она страшно одержима многими нечистыми духами, которых она получила, будучи неверующая. Когда она ходила всяким ведьмам, слугам дьявола, экстрасенсам, и вела страшную греховную жизнь. И дьявол завладел ею. А когда она пришла в Дом Божий, ей никто не помог исповедаться, посчитали, что это лишнее. Никто не помог развязать эти вопросы. А их надо развязывать, Библия так учит. Вот. И она оказалась одержимой. И лет, наверное, 6 она была членом церкви до того. И после того еще, в общем, больше 10 лет член церкви одержимой была. И участвовала недостойно в вечере Господней. А из-за того, что недостойно участвовала в вечере Господней, у нее начались опухоли. Душит ее нечистый дух за горло. У нее рак щитовидки, операцию делают. Душит в другом месте, там рак, вторую операцию. Душит в третьем месте, там рак, третья операция. И она за эти годы поняла, что ее дьявол загонит в бездну. И поняла, надо признаваться. Надо признаваться. Надо свою согбенность открывать. Надо идти к Господу, надо идти к свету, надо все выносить, иначе беда будет. И Господь приходит на помощь. И вот здесь, посмотрите, Христос прикоснулся к ней. И это согбенное, которую сатана связал 18 лет назад. И она выпрямилась и стала славить Бога. Я вот думаю, сегодня наблюдаю в церкви души, которые уверовали, покаялись, приняли крещение и молятся в собрании, славят Бога. Я понимаю, что это те, кто выпрямились. Это те, которые в прошлом были согбенные, а сегодня это те, кто выпрямились и славят Бога. Мы читаем, женщина выпрямилась и стала славить Бога. А кто не славит Бога в собрании, я полагаю, что еще не выпрямились. Надо еще идти к Господу, надо еще решать свои вопросы, свою жизнь, почему нет славы Господу. Значит, не выпрямились. И это надо решать. Господь дает возможность. Посмотрите, народ радовался о всех славных делах Его. Восставление согбенных – это одно из самых великих дел Божьих, которые Бог творит для человека. Видеть согбенную душу, братья и сестры, вот наблюдать приходится в мире, ну театр, большой театр. Люди играют, маски поодевали. Внутри мучения, страхи, а наружу показывают все хорошо. В одной местности были мы на служении, едем назад. Мне друзья говорят, давай заедем, вот тут есть поселок, есть одна семья, хотят они о Боге послушать. Ну давайте. Мы заехали туда. Собрались бабушка пожилая под 90 лет, дочь ее и мужчина еще какой-то. И вот мы им свидетельствуем о Господе и говорим из Писания, что все грешники, надо покаяться всем. А меня бабушка убеждает. Сыночек, у меня все хорошо с Богом. Я все життя добро робила людям. И потому Бог меня возьмет до себя. Вот и все. Как я не объяснял, что все люди грешники? Она говорит, это не про меня. У меня с Богом все хорошо. Я столько людям добра делала, меня Бог не оттолкнет. Смотрю, друзья со мной молятся, уже сидят, они понимают, что дьявол ослепил ее разум. И я открываю Римлянам первую главу и читаю, где написано, что люди, которые не заботились иметь Бога в разуме, предал их Бог превратному уму делать непотребство, они исполнены там греха, блуда, непокорности, зависти, злы, там богоненавистники и так дальше, и так дальше. Я прочитал этот отрывочек и говорю, бабушка, вы поняли, кто вы? Она быстро сняла с лица маску. На меня посмотрели колючие, злые глаза. И говорит, кто тебе про меня рассказал? Признавайся. Я говорю, никто мне ничего не говорил. Это Библия так говорит. Нет, тебе кто-то про меня рассказал. И все. И маску сняла эту. А то такая елейная, вы знаете, такая добрая. Ну, хоть бери ее сразу на небо. А на самом деле злая, испорченная, негодная женщина, обманутая сама собою и дьяволом. Братья и сестры, Господь восставляет согбенных. Вот еще мы один текст читаем. Посмотрите, Луки 20 глава, 11, Иоанна 20 глава, 11 стих. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих, одного у головы, а другого у ног, лежало тело Иисуса. Сказавши это, обратилась назад, увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. И Иисус говорит ей, жена, что ты плачешь? Кого ищешь? Иисус говорит ей, Мария. Она, обратившись, говорит ему, учитель. И Христос говорит ей, иди к братьям моим и скажи им, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему. Мария, согбенная душа. Мы читаем, что она стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась. Она и телом согбенна была у гроба, и плакала, душою согбенна была. Нету больше учителя. Никто не утешит. А ведь Христос из нее изгнал 7 бесов. А ведь Христос ее некогда уже выпрямил. Она страшно согбенна была. Это Мария Магдалина. Почему она первая бежит ко гробу? Она так оценила Господа, что Он сделал для нее. И вдруг не находит его тело. И она наклонилась и плачет. И вот здесь Христос обращается по имени. Что ты плачешь? И выпрямил. Она бежит к ученикам, она свидетельствует, что видела Господа, и больше ее согбенности, ее слез и не было. Одно обращение Иисуса по имени. Может быть, сегодня Господь Иисус к тем, кто плачет, сегодня обратится и скажет, что ты плачешь? Твои скорби временны, у тебя впереди вечность, у тебя впереди лучшее воскресение. У тебя впереди жизнь без конца. О чем ты плачешь сегодня? Братья и сестры, Господь оставляет согбенных. Вот еще один текст Луки, 21 глава, написано с 25 стиха. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха, и ожидание бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь». Вы слышите? Восклонитесь. То есть были согбенны, а теперь восклонитесь, ибо приближается избавление ваше. Братья и сестры, когда мы видим, что на земле происходит, сколько на земле зла, сколько на земле развращения и все больших масштабов, сколько сегодня в религиозном мире отступления, смешения с оккультизмом, смешения с бесовскими учениями, это ужасно, ужасно, только стоит действительно в ужас приходить. Но Библия говорит, что когда увидите все это, восклоните головы, выпрямитесь, приближается ваше избавление. Когда Господь напоминает о своем приходе, о нашем избавлении, братья и сестры, таким образом Христос нас выравнивает, таким образом Господь нас поднимает, наши головы, о скором Его приходе. Это побуждает нас к очищению, это побуждает нас к святости, потому что без святости никто не увидит Господа. Отделяться от всего мирского, от мирского образа мыслей, стереотипов мышления, ценностей мирских, понятий мирских и так дальше, чтобы жить по духу веры, по духу Евангелия. Братья и сестры, это помогает восклонить головы и ожидать Господа. Мне недавно пришлось быть за рубежом во Франции и там побыть в городе Страсбург, где Европарламент. Я удивлен был, удивлен сильно, специально туда поехал. Были недалеко на служении там. Построено здание Европарламента в виде Вавилонской башни, причем недостроенной. Казалось бы, политики, умные люди, могли бы заказать себе проект, ну знаете, и крыша красивая, и все. Получается, окна до половины торчат в небо, и дальше нету стены и нету ничего. Ну, как будто бы у них материала не хватило, или этих евро не хватило, достроить стену и сделать как-то нормально. Они построили здание в виде Вавилонской башни, причем недостроенной. Круглое абсолютно здание, круглое. И в стенах этой башни у них кабинеты там, за темным стеклом все. Вот. И внутрь туда мы зашли с братом, а там земной шар, 2,5 метра в диаметре. И подсветка, и он в центре этой башни лежит у их ног. Много этих всех масонов. И они, значит, вершат политику на земле. Там самое их логовище, где они готовят приход Антихриста. А у входа тоже ужасное зрелище. Женщина сидит на звере. Как в Откровении в 17 главе написано, вот так сидит женщина на звере. И, казалось бы, неужели люди, умные, политики, образованные, ну могли бы они достижения науки поставить там, какой-нибудь космический корабль там, или еще чего-нибудь? Нет, нет. Им нужно религиозно-мистический, знаете, прообраз какой-то. Им нужно вот духовный какой-то символ показать, что происходит у них там в этих темных, за темными стеклами. Они готовят воцарение Антихриста. И вот оно так близко, пришествие Господа. И когда мы это видим, я лично порадовался и сказал вот там, прямо у этого здания: Господи, как близко Твой приход! Как хорошо, что я все это вижу! Ты уже при дверях! Ты скоро свою церковь, которая здесь стенает, видя и слыша эти дела беззаконные, ты ее скоро заберешь в небесные обители. Останутся только плотское христианство, либералы, останутся теплые христиане, которые смешали в своей жизни святое и греховное, которые дружили с миром, которые дружили сегодня с идолами мира, с отступниками дружили, останутся на великую скорбь, где будет последнее испытание для людей, живущих на земле. Горе, горе, горе. Так написано в Библии. Что будет там происходить? Братья и сестры, вот почему, кто сегодня согбен, нам надо выпрямиться, приближается наше избавление. Восклоните головы. А еще здесь написано, 34 стих. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Вот что сегодня сгибает верующих отдельных. Заботы житейские, погоня за благоустроенной жизнью, некогда провести домашнюю церковь, некогда поразмышлять над Словом Божьим, мысли забиты земным, плотским, может и не сильно греховным, но не приходят мысли обои. Недавно беседовал с двумя братиками, у них свое дело, они каждую неделю в Польшу гоняют, возят товар разный, все у них, деньги там двигаются. Вот. И вот такая жизнь. Я задал им вопрос, говорю, братья, а о чем вы на протяжении дня рассуждаете? Ну, о чем можно рассуждать? Надо рассуждать курс доллар-злота, сколько я на этом курсе буду иметь, как я там куплю товар, сколько он здесь будет стоить, что это, высчитать дорогу, все, и налог, таможня, все. Понимаете, это нужно постоянно туда погрузиться и провалиться. Ну да, в жизни, конечно, все тогда есть, что ты хочешь, все, но а сердце отягчено. А сердце отягчено. Некогда погрузиться в размышления над Господом, над словами, понаслаждаться общением с Богом. И оттого и жизнь такая серенькая, бледненькая, слабенькая, раздражение, уныние, вот, нету силы благовествовать, нету силы осолять этот мир, побеждать все похоти, восстающие на душу, потому что отягчено сердце, а это согбенность. И прийти, нужно прийти как? Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех этих будущих бедствий, предстать пред Сына Человеческого. Вот что нужно, друзья, погрузиться в молитву, погрузиться в общение с Богом, очиститься и поставить нужные приоритеты в жизни, чего мы ищем, для чего мы живем. Потому что в одно мгновение жизнь, она может перевернуться. И что тогда будет? Я помню, в одной местности посещал церковь. Там одна сестра пожелала побеседовать. Свои прошлые вопросы принести Господу. Помолились, все хорошо. А через 4 или 5 лет она звонит мне. Говорит, вы помните меня, я с вами беседовал. Она такая, знаете, бойкенькая такая. Ну, такая женщина со властью. И что? И плачет она в трубку. Плачет. Я говорю, что случилось? Она говорит, я 2 инсульта за это время пережила. И я определила, что я страшно боюсь умирать. А вера? А упование на Господа? Она говорит, оказалось, у меня нету фундамента, у меня нету должной веры. Она заботилась не только детей обеспечить материально, заботилась и внуков материально обеспечить, и дать им достойное образование и все, а о душе своей и о душе внуков не подумала. А как выяснилось, она потакала внукам, когда они профессии нехристианские избрала, помогала финансировать это все дело. А что вы делаете? А кому вы служите? Вот как бывает, друзья. И душа обнаружила, что согбенна до земли. А вечность, вот она рядом. И что тогда делать? А если внезапно переход? А если внезапно Господь скажет, все, время твое исчислено, все. Тебе дано время было покаяться, тебе дано было время выпрямиться, тебе дано было время расти духовно, преображаться в образ Христа, плод принести, время твое вышло. Что тогда сказать Господу? Вот это, друзья, нужно размышлять. Еще читаю текст, короткий. Это книга Псалтырь, 37 стих. «Ибо беззаконие мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». 7 стих. «Я согбен и совсем поник». Беззаконие мое я осознаю, сокрушаюсь о грехе моем. Вот это страшная согбенность. Я согбен и совсем поник. Почему? Сокрушаюсь о грехе, беззаконие сознаю. Вот, чтобы выпрямиться, нужно исповедать грех. Давид в 31-м псалме говорит, что когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания. День и ночь тяготела надо мной рука твоя. Но я сказал, исповедаю Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Вот почему нужно исповедание, вот почему нужно искреннее признание пред Богом, присутствие свидетеля, служителя, чтобы получить свободу, выпрямиться от этой согбенности. И Господь, когда прощает грех и вину, тогда и выпрямляется человек, и ходит радостно и благодарит Господа. Последний стих читаю. Последний стих. На этом мы закончим. Книга Римлянам, 11 глава. Здесь упоминается одна ситуация, братья и сестры, когда Господь согбенных не восставляет. Он в целом восставляет, но есть одна ситуация, когда не восставляет согбенных. Вот так навсегда и остается человек. Это страшная ситуация. Я ее прочитаю. Здесь написано, 7 стих, «Что же, Израиль твой искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились». Как написано, Давид говорит, да будет трапеза их сеть, и там и петлею возмездие им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их, да будет согбен навсегда. Это чей? Кто ожесточились. Кто ожесточились, Господь не выравнивает таких согбенных. Кто ожесточается? Кто противится Богу, когда Господь зовет к покаянию, когда Господь зовет примириться с Богом, оставить мирские пути, когда Господь зовет покориться Богу, покориться Слову, покориться в церкви, покориться наставникам, а человек ожесточается, свои понятия ставит выше или еще что-то. И тогда может случиться вот это пророчество Давида. Хребет их согбен навсегда. Не дай Господь, чтобы кто из здесь сидящих ожесточились. Если вас сегодня призывает Господь покаяться, вы сегодня, сейчас пройдите сюда и скажите, Господи, я согбен. Грехи придавили до земли. Я согбена. Выпрями, Господь, уныние придавило, чувство вины, страхи. Нету свободы, Господи, выровняй. Выпрями меня, раздражение, злоба в сердце, обиды. Нету мира, нету покоя. Господи, выпрями меня. И вы увидите, Господь это сделает. Мы сейчас помолимся Господу. Кто желает покаяться, чтобы действительно выпрямиться, пройдите сюда наперед и молитесь Богу. А кто выпрямился, будем славить Господа. Потому что, когда Господь восставляет согбенных, это одно из великих и славных дел Божьих. Да будет ему слава. Аминь. Спаситель благой, души моей исповедание, и в гимне моем слиться с тобой хочу. Yeah.